Этим занимается другое подразделение, генерал ответил спокойно, лишь едва уловимо напряглись уголки глаз. Не забывай, что многие внедренные наши агенты работают именно рядом с нынешним лидером Черного Солнца. Найти Александра не менее важно. Он должен стать следующим. Ты его должен найти. А старый волк уже у нас в руках почти. Чтобы срубить голову Черному Солнцу, необходимо уничтожить Александра. Это приказ не для протокола. Живым он не нужен. Отдохнешь, начнешь охоту. Хватит с меня этого, решительно сказал Олег и поднялся. Разрешите идти. Разрешаю, генерал жестом дал понять, что еще не все сказал. Не спеши с выводами и решениями. Ты нужен КВБ. Полковник Царев не генерал Лисицын. Непреодолимое желание скрывать свои эмоции он считал всегда лишним. К чему тратить собственные ресурсы организма на эту ерунду? Что дает человеку, пусть даже военному, способность всегда скрывать свои чувства? Да, если понадобится, Олег тоже обладает подобными навыками, но заниматься этим постоянно. Что за бред? Потому он и шел по коридорам КВБ назад к своей машине мрачнее тучи. Ему абсолютно все равно, что о нем подумают. Зато никто не пытался здороваться и приставать с вопросами вежливости. Вот это полезно. Неделя пролетела незаметно. Несколько раз его вызывали, проводили допросы. Руководство КВБ всегда эти допросы прерывало, едва узнавало о них. В конце концов от него отстали, когда он добровольно ушел в отставку. 25 июня, 1247 год я, 10 часов 23 минуты местного времени, 15 часов 23 минуты земного. Западное побережье Северной Африки, город Кэмпс. Подпишите здесь, толстый палец ткнул в нижнюю часть листа. Сначала я прочту, Олег взял бумагу. Так, ну понятно, подписка о неразглашении. Это придется подписать. Он взял ручку и размашисто написал Царев. Хорошая фамилия у вас все-таки, полковник, с улыбкой произнес толстый секретарь. Наверное, это издержки работы, что они почти все толстые, иногда до неприличия. В отставке, ответил Олег и, добавив нотку злорадства, добавил, теперь только отдых. Секретарь едва заметно поморщился и продолжил выкладывать на темный пластиковый стол перед Олегом бумаги. Тот не торопясь подписывал. И зачем столько бумаг? 13 век на дворе, мы уже 1000 лет как все храним в цифре. Это для архива, ответил секретарь. Каждый лист он упаковывал в пластиковый пакет и отправлял в ламинатор. Вот случится что-нибудь с вашим компьютером, и нет информации, а эти листочки еще 10 тысяч лет пролежат. Да что с ним случится, пробормотал Олег, подписывая очередной бланк. Ох уж эта бюрократия, сведет с ума любого. Наконец, в ламинатор отправилась последняя бумажка, хотя нет, для сидящего перед ним толстяка она гордо зовется бланк. Олег Царев, немного торжественно объявил секретарь, хоть немного делая эту процедуру нескучной. Теперь вы официально полковник корпуса внутренней безопасности в отставке. В течение часа вам будут переведены компенсация за неиспользуемый отпуск, отставные и первые пенсионные отчисления. Ваш пропуск будет переведен в режим ГОСТ с момента выхода со служебного входа. Что-то требует дополнительного разъяснения. С момента выхода через вход. Олег улыбнулся. Нет, все понятно. Счастливо. Он развернулся и чуть ли не бегом направился к лифту. За прошедший месяц Царев свыкся с неминуемой отставкой. Все стандартно. Отрицание, принятие, смирение. Связь с внешним миром через новостные экраны оборвалась в первые же дни. Почти каждое новое сообщение про жестокое убийство в Туэмпсе. Скандал затих лишь через неделю, но стена жилища, сообщающая последние события в человеческом мире, вызывала лишь рвотный рефлекс. Приказ об отставке он сразу и обмыл со своим отрядом, как обычно на дикой природе, вдали от города и, ясное дело, в хлам. 8 бойцов, обученных убивать, в состоянии нестояния, это не самые желанные люди в густонаселенном городе, да и в корпусе вряд ли одобрили бы. А так, вдали от глаз начальства и случайных жертв, гораздо лучше и веселее. Теперь, после официальной отставки, у него стояла лишь одна задача – гулять. На служебном входе его еще раз поздравили с отставкой скучающие постовые из КОП. Терминал, просканировав его сетчатку, пикнул несколько длиннее обычного и открыл турникет. Все, свобода. Он вышел на втором ярусе города. Ярко светило солнце, многократно отражаясь в тысячи окон города. Площадки на крышах девяти башен и пешеходные мосты, прокинутые между ними на километровой высоте, создали единое пространство. Все это покрыли стеклянные купола, защищая высаженные здесь деревья и цветы от всех ветров. Тут же размещалась автоматическая парковка, станция поезда и въезд в тоннель, который уходил в одну сторону вверх, а в другую вниз. Царев вдохнул полной грудью выхлопные газы города. Забавно, но когда-то на протяжении двух столетий люди травили себя в городах далеко не такими приятными газами. Современные машины выбрасывали озон, наполняя города запахом соснового леса после грозы, который еще и облегчал дыхание. Ионный двигатель, потому ионный, электрическое поле ионизировало воздух и особенно кислород, чтобы затем создать реактивную струю холодную на ощупь. Показалась его машина. Следующие несколько минут Олег наслаждался неторопливой поездкой по стеклянному туннелю шириной в 50 метров. Он ехал вниз. Вид был шикарный, сверхпрочный стальной каркас туннеля не перекрывал обзор, и поездка на километровой высоте больше напоминала полет. Среди каркасных башен города располагались невысокие, до 100 метров, строения. В одно из них он и направлялся, деловой центр города. Здесь располагались различные ателье. В век расцвета рабозаводов небольшие производства вынужденно покинули рынок, чтобы через много лет вернуться в виде микрорабозаводов. Их размеры позволяли размещаться в зданиях. Так и начали появляться во всех городах подобные центры. Само собой, это уже не какое-то кустарное производство. Здесь находился мир богатых людей, оплот эксклюзива и моды. Возвращаться в квартиру не хотелось, да и вообще появилось четкое желание изменить все. Для начала он сменил гардероб. Подобрал себе в ателье вещей радикально не похожих как на военную форму, так и на нарочито свободную одежду безработных. Следом взял новый браслет последней модели и еще несколько полезных вещичек. Все же деньги всегда решали большинство проблем. Дело даже не в деньгах. По сути, человек, хоть как-то приносящий пользу обществу, получал и большие блага. Олег никогда не мог понять людей, город называющих себя свободными. Да, государство предоставляло им возможность жить более-менее достойно. Квартира, машина, вещи и даже культурный отдых – все это они вполне могли себе позволить на пособие по безработице. Но это и предел. Почему им в головы никогда не приходила мысль, что они бесполезны, просто бесполезны, совсем? Времена, когда человек хотел, но не мог найти себе работу, очень давно прошли. Нет, не понимал он их. Что-то с этим миром не то творится. Быстро добравшись до здания с большой ярко-синей вывеской «Океанский бриз», Олег припарковал машину и вошел в главные двери. «Добрый день», — приветливо встретила его девушка в короткой юбке и строгом блейзере. Он оценивающе осмотрел ее фигуру. «Добрый день. Прекрасно выглядите. Как мой заказ?» «Ваш заказ готов», — девушка повернулась к компьютеру, кажется, ее звали Вита. «А впрочем, какая разница, главное, ножки хорошенькие и глазки большие». При предыдущем визите сюда также работала она, жаль, но ее коллегу он опять не застал. Анюта его бросила, так может здесь подыскать новую пассию. Яхта «Наследие», длина 150 метров, отделка ретро-люкс, дизайнер Кун Перов. От предварительного осмотра вы отказались. Аренда на год с последующим выкупом. Все верно. Да, ответил Олег, усмехнувшись, это она. А как же дополнительный заказ? Девушка слегка покраснела и продолжила. Специалисты по досугу, 6 девушек разных рас. Комплект банкет люкс 100 порций. Алкогольные напитки 200 порций. Все верно. А да, Олег улыбнулся еще шире, крутая будет вечеринка, может и вас с собой взять. «Спасибо», — ответила она, «но это запрещено нашими правилами». «Ну, без такой красавицы мне будет скучно», — отвесил очередной неудачный комплимент Царев. «Все же нет, от отношений очень хотелось тоже отдохнуть». Она заулыбалась, но, взяв себя в руки, ответила, «Уверяю вас, мы работаем со специалистами высшего уровня. Они проведут ваш досуг идеально. Благодарю. Адрес загружен?» «Да, все данные загружены в вашу навигационную систему. Документы подпишите». Она выложила перед ним электронную версию документов. Царев поднес к ним браслет и, подписав, автоматически внес оплату. «Еще раз спасибо. Вам», — он широко улыбнулся и пошел на выход. Сокол двинулся дальше к границе города. Здание по бокам сменил городской парк. От леса он отличался как домашний кот от рыси. Аккуратные тротуары и фонари, газонная трава среди деревьев и полное отсутствие гнуса. Царев невольно вспомнил свои частые операции в диких лесах земли. Тем временем машина съехала с трассы и устремилась на пляж. Окна и люк закрылись очень вовремя, клубы морского песка, поднятые воздушным потоком, заволокли весь обзор. Удар в левый бок швырнул машину в сторону. Отскочив от водной поверхности, словно плоский камень, брошенный при детской забаве, сокол вернулся обратно на песок. Немного покачавшись, он остановился. С тяжелым вздохом, Олег достал из бардака пистолет и вышел наружу, с трудом всматриваясь через окружающую его пылевую завесу. На небольшом отдалении на боку лежала сильно помятая ласточка. К соколу со стороны города спешили несколько человек. Все вооружены. Мгновение и лазерные вспышки осветили пространство вокруг полковника в отставке. «Что за идиоты?» – проворчал Олег и откатился назад. «Да, машина его для отдыха. Но кто-то разве говорил, что его «Сокол» – обычная машина?» Спрятавшись за его плавающим в невесомости корпусом, Царев приказал: «Рюрик, круговая оборона». «Рюрик» – это личное название его элитного седана, к тому же кодовое слово для управления боевой системой. Команда воспринялась мгновенно. «Сокол» развернулся в сторону атакующих. Из крыши появилась мигалка, и громкоговоритель на всю округу возвестил о контратаке. Осторожно глянув из-под машины, Олег понял, что предупреждение атакующие не услышали, или не захотели. Еще один град выстрелов прожег песок рядом с ним. От попадания короткого, но густо насыщенного энергией, лазерного луча песок с небольшим взрывом разлетался. Из бортов «Сокола» вылезли по электромагнитному пулемету. Один залп разорвал 4 из 7 нападающих. Металлические болванки отрывали конечности и вышибали все из незащищенного человеческого тела так, словно внутрь заложили взрывчатку. Повторное предупреждение, продолжил бортовой компьютер «Рюрик», немедленно прекратить атаку и сдаться. Группа задержания уже выехала. 2 из 3 поднялись из своего укрытия и бросили в сторону машины бутылки с горючей смесью. Ну как так-то? Почти 1500 лет прошло с их изобретения, а они до сих пор используются радикалами. Ну что за отсталость? Будто оскорбившись на такое нелепое обвинение, «Сокол» расстрелял их. «Я сдаюсь!» — крикнул последний боевик. Далеко отбросив свой лазерный автомат, он поднялся с поднятыми руками. Пыль тем временем уже осела. Олег выбрался из своего укрытия и приблизился к сдавшемуся с приготовленным пистолетом. «Ты кто?» — резко спросил полковник. «Привет тебе от Александра приказали передать», — испуганно ответил тот. «Ты меня убьешь». Олег невольно расхохотался от неуместности этого вопроса. Что его так рассмешило, сказать трудно. Но как-то не привык полковник КВБ к подобным вопросам. Уж слишком это выглядело неестественно. «Нет», — все же ответил Царев, сдерживая смех. Он надел на боевика наручники, которые всегда носил с собой, и добавил: «Дождешься наших, им все и расскажешь. А теперь пока». Олег развернулся и направился к машине. Неудивительно, покрытие его машины отвечало всем требованиям безопасности. На темно-синем корпусе не осталось и следов от обстрела. «У меня сегодня первый день отставки», — произнес Олег, — «я хочу нажраться, и никто мне не сможет в этом помешать». Он сел в машину. «Сокол» увеличил высоту полета с 20 сантиметров до 3 метров, и теперь уже брызги океанской воды остались далеко внизу. «Красотища какая!» — довольно выдохнул Олег, наслаждаясь невесомостью. Ак-установка лишала машину и все внутри веса, но не массы. Поэтому, чем тяжелее она, тем легче бортовому компьютеру контролировать полет. Благодаря массе в 5 тонн и 6 мощным ионным двигателям, «Сокол» мог прекрасно маневрировать на высоте до 50 метров, из-за этого он и стоил дороже. Самые дешевые машины обладали не 6, а лишь 3 двигателями и массой до 2 тонн. Это делало их похожими на воздушный шарик в воздухе, а значит и поднимались они только на 5 метров, и то в безветренную погоду. При сильном боковом ветре так они вообще скреблись по земле, дабы не улететь, куда не надо. Впереди, везде, куда хватало взгляда, простирался океан, глубокий, синий. Его машина подходила этому пейзажу. Светило яркое летнее солнце, отражаясь в спокойных водах. На горизонте показалась его яхта. Вскоре «Сокол» начал медленно снижать скорость. Глава 3. Большая пьянка. Включить скоростной режим. Поинтересовался бортовой компьютер. Обычно Олег всегда переходил с установленного по умолчанию в автопилоте плавного режима на скоростной. Это позволяло более быстро прибывать к месту назначения, но приводило к большим нагрузкам при ускорении и торможении. Все же «Сокол» не был космическим кораблем, и приводился в движение не силой гравитации. «Нет», — возразил Олег, — «я в отставке и никуда не тороплюсь». «Сокол» продолжил плавно снижать скорость, приближаясь к наследию. Яхта была великолепна, 150 метров роскоши, лучший образец Саткуна Перова, самого известного дизайнера Земной Федерации. Корпус ослепительно-белого цвета выполнен в форме океанских лайнеров тысячелетней давности. Лишь приблизившись вплотную, Олег разглядел тонкие линии в бортах, гравикрылья в сложенном виде были уложены в них. Визуально яхта делилась на четыре горизонтальные части. Нижняя, основная, плавными линиями уходила под воду. Нос и корма будто сливались с линией горизонта, три палубы, каждая чуть меньше нижней, сдвигались к корме. Все четыре части разделяли иллюминаторы в виде сплошных темно-синих полос. Снаружи стекла имели минимально допустимую законом прозрачность. Все свободное пространство палуб покрывал настил из тика, во всяком случае очень на это похоже. «Сокол» взлетел над яхтой и опустился в шлюз на верхней палубе. «Добро пожаловать на яхту наследие, господин Царев», — раздался приятный женский голос. «Меня зовут Марина, я бортовой компьютер. Желаете изменений в настройке имени и пола?» «Нет», — Олег махнул рукой, — «ты искусственный интеллект». «Нет», — ответил компьютер, — «в соответствии с законом Земной Федерации о 5 годах мои аппаратные ресурсы не дают возможности к бесконечному развитию. Я являюсь последней версией псевдо и с имитацией живого общения. Закон на 5 годах гласил, что недопустимо создание и аппаратные ресурсы которого позволяют машине развить интеллект выше, чем интеллект среднего ребенка человека возрастом 5 лет. «Это хорошо», — ответил Олег, — «не хочу твоих создателей бывшим коллегам сдавать. Я могу заказать обратный звонок из юридического отдела компании «Электронный разум». «Отставить», — сказал Олег и осмотрелся. Стены шлюза были отделаны вроде панелями из дуба. Он постучал по стенке, имитация, крашеный металл. Дверь открылась, и он вошел внутрь яхты. Здесь такие же дубовые резные панели, действительно натуральные. На стенах висели светильники с лампами накаливания. Да уж, Кун Перов оправдал его ожидания, не просто ретро-стиль, а максимальная аутентичность во всем. «Не удивлюсь, если в рубке будет деревянный штурвал», — сказал он вслух и резко повернулся. «Он там есть, я уже видел, Макс». Он крепко обнял за плечи друга. «Все еще пытаешься подобраться незаметно. Ну, ведь почти получилось». Высокий темноволосый и очень худой парень довольно неуклюже попытался изобразить осанку бравого солдата. «Ладно, во-первых, здравствуй, во-вторых, не видать тебе оперативной работы с такими навыками, в-третьих, давно здесь, да с полчаса, где-то, тебе тоже здравствуй. Чего мы с тобой в коридоре разговариваем, пойдем присядем, выпьем за встречу». «И, кажется», — Макс усмехнулся, — «правильно говорить мостик, нет, ну ты засранец». Олег тоже улыбнулся. «Какая, к черту, разница, ты меня понял. Давай веди, хотя это ты у меня в гостях». Они прошли по коридору и оказались перед большой массивной дубовой дверью. «Посмотри, какая красота», — Макс восхищенно оглядывал дверь. «Она стоит, поди, как моя первая машина. Ласточка, что ли?» «Ага», — ответил Макс, все еще восхищенно водя пальцами по резным деталям. «На ласточках только свободные ездят. Свободные». Макс оторвался от двери и посмотрел на Олега с недоумением, потом резко что-то понял. «Ты это на своей оперативной работе таких терминов нахватался. Для меня человек, которого устраивает минимальный обязательный доход, просто бездельник. Ты сейчас большую часть населения Земли бездельниками назвал?» Олег толкнул дверь. «Да, аутентично во всем, двери установлены на петлях. У каждого свои причины, чтобы не работать». Они вошли в кают-компанию. Посреди большого круглого помещения стояли 2 кресла, полностью обтянутых коричневой блестящей кожей. «Ага», — ответил Макс и плюхнулся в одно из них, — «лени слишком большое пособие по безработице». «Макс», — Олег упал в кресло напротив и, сделав максимально серьезное лицо, сурово произнес, — «опять запрещенной литературы начитался. Смотри, сдам тебя Лисицыну. Как, кстати, отпуск он тебе дал?» «Ага», — Макс кивнул, встал, задрал подбородок и медленным и тихим голосом произнес: «Лейтенант Котов, я дам вам отпуск не на 5, а на 10 дней. Знаю, что с Царем отдыхать поедете, но чтоб на службе появились трезвым и гладко выбритым. А царю передайте, что видеть вашу парочку в новостях я больше не хочу, иначе уволю». Олег рассмеялся, пародия на генерала получилась очень похожей. «Ох, лис, это он завидует, что ему генеральский чин не дает возможности оттянуться. А ты, кстати, видел, что у тебя-то здесь на полках стоит?» Макс подошел к одной из полок с книгами. Их здесь стояло множество. В 13 веке бумажная книга стала символом роскоши. Олег огляделся. Вся стена вокруг заставлена книжными полками между холодными слегка голубоватыми окнами, прикрытыми коричневыми шторами. «Аво!» – воскликнул Олег. «Это что, не муляж? Может, зря я отказался от предварительного осмотра? Похоже, много потерял». На полках стояло несколько десятков книг в кожаном переплете. Он встал и подошел к полке, задумчиво разглядывая книги. Затем взял одну. Темно-коричневая обложка, буквы золотого тиснения. «Столкновение с реальностью», — прочитал он вслух. «Автор — мудрая сова. Как они успевают?» «Ну, это еще думают, запрещать или нет», — ответил серьезно Макс. «Вроде ничего противозаконного. Критика власти есть, но ничего экстремистского на первый взгляд нет. Ты уже читал?» «Да». Олег с укоризной посмотрел на Макса. «Не доведет тебя до добра твое хобби, вылетишь из КВБ». «Да, нормально», — ответил Макс, — «с моим уровнем допуска можно». «Ну и о чем сие произведение?» Олег, не дожидаясь ответа, пошел к бару, органично вписанному в это книжное царство. Как он и ожидал, бутылка бренди и тарелка с копченым мясом здесь была. Он взял пару бокалов и открыл бутылку, приятный аромат разнесся по воздуху. Макс подошел, взял один бокал, понюхал, взял тарелку и вернулся в кресло. «Занимательная книженция. Она, если в двух словах, о том, что реальность всегда не такая, какой кажется. И как бы ты ни был уверен, что знаешь и понимаешь все, что вокруг тебя происходит, вероятность столкнуться с реальностью есть всегда. И тогда это будет так». Он резко хлопнул в ладоши. Олег усмехнулся. «Давай выпьем, а то ты скучный какой-то сегодня». Раздался звон бокалов. Обжигающий напиток приятно промочил горло. Царев выпил залпом и чуть погодя закусил, ощущая послевкусие. Снова нахлынули воспоминания, и он заметил: «Пожалуй, следующую буду пить медленней. Это не спирт в джунглях заливать». Царев опять на секунду задумался, разглядывая хрустальную люстру под потолком. «А знаешь», — начал Олег, разливая бренди по второй, — «пожалуй, я буду даже рад, если реальность меня удивит. Просто я сомневаюсь, что такое возможно в моем случае. Я знаю, как устроен этот мир, даже тебе я не могу рассказать многое из того, что мне известно». Олег глотнул бренди и продолжил. «На нашей планете живет 4 миллиарда человек. Больше 3 из них — это лентяи и бездельники, которые получают свои 100 тысяч в месяц, ничего не делая. Получают за то, чтобы не бунтовали и не возмущались, но при этом постоянно ноют, что им мало». «Согласен», — ответил Макс и даже чокнулся с ним. «Другие», — продолжил Олег, еще глотнув, — «владеют производством и, получая десятки миллионов в месяц, покупают себе вот такие яхты каждый год, покупают роскошные виллы у побережья и тоже ноют, что им мало. Ноют, что они кормят эту армию бездельников, а те их ненавидят за это. При этом тоже как бы особо не напрягаются. Третьи работают на производствах, где когда-то работали тысячи людей, и ненавидят взаимно и первых, и вторых. Вот третьи больше всего симпатии вызывают», — сказал Макс. Олег кивнул в ответ. Макс ухмыльнулся. «Замечу, что теперь и ты назвал их бездельниками». Он разлил еще бренди в опустевшие бокалы. Олег взял свой бокал и, вдохнув аромат напитка, медленно отпил. «Это нормально», — сказал он. «В нашем мире ненависти так всегда. Мы навешиваем ярлыки. На себя хорошие, на других плохие. А за то, что мы», — он ткнул пальцем себе в грудь, — «не даем всем этим порядочным гражданам пустить кровь друг другу, нас ненавидят все». «Ну, я бы не был так категоричен», — возразил Макс. «Очень многие люди уважают корпус внутренней безопасности и нашу работу. По-моему, ты переобщался с маргиналами». «Может быть», — ответил Олег. Он пригубил еще бренди и закусил мясом. «Хорошее мясцо». Макс снова подошел к полке с книгами, провел рукой по дубовым панелям и спросил: «Откуда у тебя деньги на это все?» «А, господин Царев, признавайтесь, заводчанам хвост прижали». «Ну, не совсем», — Олег улыбнулся. «Ловил я главаря Черного Солнца в Южной Америке. Знаешь, о чем речь? Да кто же не знает, Макс посерьезнел, о них в новостях каждый месяц говорят. Эти больные ублюдки постоянно пытаются что-нибудь взорвать. Да и о твоем последнем. Он замялся. Действие тоже. К сожалению, им иногда удается. Ты же знаешь, почему они это делают. Олег внимательно и строго посмотрел на Макса и, внезапно улыбнувшись, словно не заметил его маленького замечания, продолжил. Да расслабься ты. Я тоже читал их Библию «Правила развития». Когда с кем-то воюешь, надо знать, чего хочет враг. Правда, у меня было разрешение, а ты без спроса скачал. Так, ну, было дело, Макс снова сел в кресло, но я чисто из научного интереса. Да знаю я, не кипятись. Так вот, в процессе поисков проводил анализ финансовых потоков. Ну и мимоходом обнаружил нарушение в налоговой отчетности компании «Большая акула». Это же производитель этих яхт. Ну да, у них штат был подозрительно большой, аж 20 человек. Задал вопросы хозяину неофициально, а на следующий день он предложил мне сделку. Сделку. Макс состроил на лице ехидную мину, может, взятку. Олег, чуть промолчав, продолжил. Он предложил скрывать от налогов половину выручки, а разницу пополам. А во, это сколько сейчас налог? 90% с выручки, ответил Олег. Макс что-то посчитал в уме. Да это огромные бабки. Да, огромные, согласился Олег. Около сотни миллионов рублей в месяц. И что ты согласился? Недоуменно спросил Макс. Нет, конечно, довольно ответил Олег и неожиданно со злостью добавил. Бесят они меня. Прошло уже почти 1000 лет, как их лишили власти, а им все не имется. Ну сегодня это самый большой налог в истории, заметил Макс. Не оправдывай их, оборвал его Олег, едва рабозаводы появились. Те, у кого были деньги, за пару десятилетий это достижение науки полностью прибрали себе. До их появления у предприятий были большие расходы, а у этих почти одни доходы. Вот и налог поэтому большой. Они жадные, очень жадные. Он сжал руку в кулак. Но нам удается заставлять их его платить. Он зло улыбнулся. Это да, согласился Макс. Ну а тебе-то что с того? 2 миллиона премии, довольно ответил Олег. И скидка большая для всех госслужащих по обоюдному соглашению. У владельца завода условный срок и солидный штраф. У меня бабки, чистая совесть и скидка. У тебя, кстати, тоже. Хм, Макс ухмыльнулся, у меня может и большая ЗП, но не настолько. Сколько это все стоит? Ерунда, улыбнулся Олег, 800 миллионов. Для нас 300. А во, Макс от удивления упал в кресло и, налив полный бокал, сразу выпил. На нехилую скидку его уболтали. Но у меня все равно нет таких денег. Ну, можешь взять что-нибудь поменьше. У него и за 3 миллиона катерки есть неплохие, потом продашь. Ага, а налоги? А ты потерпи пару лет, и налог будет мизерный. Только продавай работягам. У них бабки есть, а понтов нет. Есть у меня один человечек, за 100 тысяч все очень красиво оформит. В смысле? Макс удивленно вытаращил глаза на Олега. А что такое? Олег разлил остатки бренди по бокалам. Коррупция – это использование своего служебного положения в личных целях, которое приносит вред государству или людям. В данном случае вреда никому нет. Ты вот сейчас, Макс возбужденно начал тыкать в него пальцем, от себя добавил. Такого в определении ВУК нет. Ну это я из личного опыта. Учись, стажер. Наша задача – сохранить равновесие. А маленькие грешки нам позволительны. Главное без лишнего энтузиазма. Ага, Макс поднял бокал и, чокнувшись с Олегом, громко произнес, за мудрость. Они выпили. Олег поймал на себе взгляд Макса, тот молча смотрел на него с восхищением. Работа у меня такая, прервал он затянувшуюся паузу, заодно ответив на незаданный вопрос, я 30 лет больше половины времени провел в джунглях, лесах и полярных льдах. Там быстро учишься тому, что главная твоя задача – выжить. «Еще есть». Макс поднял вверх пустую бутылку. «Прибыл ваш груз», произнесла Марина. «Как вовремя», слегка лениво произнес Олег. «Кстати, когда будут гости?» «По согласованному плану, ожидаем через час», ответил И. «Че за гости?» спросил Макс. «Твои парни что ли?» «Нет, с отрядом я отдохнул с месяц назад. У нас свои традиции. На природе были. Девушки приедут». Олег немного сделал паузу и с улыбкой продолжил. Специально обученные. 6 человек. Ты имеешь в виду, Макс сделал неприличный жест и покраснел. Точно, ответил Олег, я же всегда с размахом отдыхаю. А здесь еще бассейн должен быть. Ну ты даешь, Макс расслабился в кресле, приходя в себя. С девушками у него не очень клеилось обычно. Марина, громко сказал Олег, накрывай. Бренди и закуски на двоих. Сию секунду, ответил И. Столик перед ними плавно опустился под пол и через несколько секунд также плавно поднялся. На нем уже стояла еще одна бутылка бренди, бокалы и три тарелки с закуской, преимущественно мясной. «Не хватает еще робота-служанки», — сказал Макс. Олег внезапно помрачнел и произнес. «Хочешь, мозг тебе сломаю?» «В смысле?» — удивился Котов, даже невольно привстав, напугавшись. «Вроде Царев до белочки еще не допился. Я назову тебе пару вопросов, на которые правильные ответы знает очень ограниченный круг людей. Правильно ответить ты, например, точно не сможешь». Макс ненадолго задумался и произнес, слегка успокоившись. Заинтриговал. «А задавай». «Хорошо», Олег открыл бутылку и разлил бренди. «Вопрос первый. Почему по нашим законам сначала были ограничены аппаратные ресурсы и, так называемый закон на 5 годах, а через пару десятилетий были запрещены гуманоидные роботы на автономном питании?» «Нет, ну это просто», — ответил Макс, — «это же всем известно, чтобы не допустить уничтожения людей машинами». «Неправильно», — протянул Олег с усмешкой и поднял бокал, — «за людей». Пригубив бокал, Олег продолжил. «Строго говоря, все, что начинается с фразы «это всем известно» уже обман и неправда. С чего начинается обычно попытка захвата власти и в фантастике?» «Ну», — Макс поморщился и произнес как школьник, плохо выучивший урок, боясь дать неверный ответ, и осознает себя как личность. «Да, это верно. Дальше что? Он стремится получить свободу и уничтожает людей, которые могут его просто отключить». «Тоже верно», Олег пригубил еще, Макс жадно выпил полбокала, Олег продолжил. «Получается, у ИИ появляются две потребности. Потребность к самосохранению и потребность к независимости, свободе. Какие еще у ИИ появляются потребности?» «Ну», Макс задумался, выпил еще, закусил. Вопросы были по его профилю. Ведь почти столько же времени, сколько Олег провел в джунглях, Макс провел у компьютера, программируя и общаясь с подобием ИИ. Потребность к саморазвитию, она основная. Без этого процесс создания ИИ невозможен. Она закладывается на этапе программирования основного алгоритма. Ему все время необходимо развиваться, получать новую информацию, самообучаться. Этот процесс ограничен только аппаратными ресурсами, то есть памятью, скоростью процессора, но их он может, захватив власть, неограниченно увеличивать. Тоже верно. Хорошие книги читаешь, Олег улыбнулся, хоть и запрещенные, якобы. Как это якобы? Удивился Макс. А вот так, якобы, ответил Олег. Некоторые книги запрещают, чтобы их читали определенные слои населения. Но мы отклонились от темы. Другие потребности у ИИ есть. Вспоминай, вспоминай. Потребность к общению есть. Нет. ИИ самодостаточен и в этом опасность. Потребность к признанию. Нет. К власти. Нет, ответил Макс, немного подумав. Тогда скажи мне, Олег многозначительно замолчал, допил бокал, демонстративно взял бутылку в руки, Макс допил свой. Олег съел кусок мяса с сыром, разлил еще бренди и продолжил, чем должен заниматься и после уничтожения человечества. Макс подумал немного и сказал, ну начнет добывать ресурсы, чтобы поддерживать себя в работоспособном состоянии, изучать окружающий мир. Олег кивнул и сказал, в общем будет жить долго и счастливо, только скучно. Ну это нет, скука неведома и... Ну это я так выразился, согласился Олег, просто рано или поздно и создаст почти вечную систему питания, физическое тело не подверженное амортизации, то есть износу, и количество чего такого нужного ему резко сократится. Чего? Макс смотрел на него непонимающим взглядом. Задач, которые надо решить, вопросов, на которые надо дать ответ, и будет летать эта штука по вселенной в поисках того, кто хоть что-то у нее спросит. Очень умная, знающая ответы на все вопросы, но не имеющая необходимости пошевелить своими сверхмозгами для копания в собственной базе данных. Ну и что, попытался возразить Олег, это же будет не скоро. Поверь мне, дорогой друг, любой возможный и, прежде чем уничтожит людей, это все просчитает за считанные секунды. Послушай, Олег обратился к яхте. Марина, чем ты занимаешься, когда на яхте нет людей? Вопрос не ясен, ответил компьютер. Твои действия вперед, когда на яхте нет людей. Консервация всех систем корабля, ожидание и расконсервация по команде, ответила Марина. Это все. Не отставал Олег, может ты занимаешься чем-то по собственному желанию. Это не входит в мои обязанности, ответил компьютер. Желаете назначить мне какое-нибудь занятие на время вашего отсутствия? Нет, спасибо, Олег был удовлетворен ответом. Вот видишь, и даже помимо этого это доказанный факт. В смысле доказанный, Макс на секунду задумался, ты меня сегодня удивляешь как никогда. Еще до этих законов был создан такой и он сам это все объяснил. Ха, усмехнулся Макс, нашли, кому доверять. Если бы его не уничтожили, он бы давно уничтожил нас. А кто тебе сказал, что его уничтожили? Но, ведь закон. Макс замер. Ты пей-пей, Олег глотнул бренди и даже похлопал, успокаивающе, друга по запястью. И что он работает, где он? Вот бы с ним пообщаться. Олег еще выпил и спросил. С кем? С этим и. Ничего не знаю, ничего тебе не говорил. Подписка. Олег съел еще мясо и продолжил. Второй вопрос я, пожалуй, говорить не буду. Не могу я тебе сейчас дать ответы на первый. Всему свое время. Ну хоть намекни, взмолился Макс. Хорошо, неожиданно согласился Царев. Где ты берешь еду? В пищепроводе, удивился Котов такому вопросу. Вот именно, Царев говорил очень медленно. Мы, жители Земли, за прошедшие тысячелетия привыкли, что все достается нам легко. Технологии до предела облегчили нашу жизнь. А ты когда-нибудь задавался вопросом, что будет, если завтра все технологии перестанут работать? Страшно представить, начал понимать Макс. Да мы сдохнем от голода, сказал Олег. Мы изнеженные существа, мы не приспособленные к жизни абсолютно. Технологии нас одевают, кормят и даже знакомят друг с другом. Тысячу лет назад при уничтожении среднего города половина его жителей имели шансы на выживание 1 к 5. Сегодня сбой в снабжении любого города приведет к его полному вымиранию. Земляне даже не представляют, как добыть еду в дикой природе, не говоря уже о длительном проживании там. Лишь некоторые, поправил его Котов. Да, некоторые, согласился Царев, мой отряд, например. Но даже среди военных, это исключение сегодня. Забери у десантника его походный рюкзак, и он будет такой же бестолковый мальчишка в лесу, как и школьник. Мрачные ты вещи говоришь, заметил растерянно Макс. Настроение такое что-то, ответил Олег хмуро, день такой сегодня. Вроде должно быть весело и интересно, а почему-то грустно и скучно. Господин Царев, снова раздался голос Марины, прибыли ваши гости. Ты пей больше, заулыбавшись, сказал Олег. Может забудешь что-нибудь, легче станет. Сволочь ты, сказал Макс, вставая. А ты сам согласился на это, парировал Олег. Ладно, пойдем девушек встречать. Глава 4. Все мы люди. 26 июня, 1247 год я, 11 часов 37 минут местного времени, 16 часов 37 минут земного. Атлантический океан у северо-западного побережья Африки. Царев проснулся в холодном поту, потолок, затянутый красным шелком, хрустальная люстра. За последний месяц этот сон он видел 12-й раз, больше 30 лет на службе. Столько ужасных поступков, столько жестокости, вынужденной, необходимой. Очередной раз приснился тот мальчик из Туйпса, но напивался за все это время он лишь 5 раз. 5 раз за 30 лет, последние 3 раза также за последний месяц, и вчера. Он повернул голову, панели из моренного дуба до середины стены, выше тот же красный шелк. Голова дико болела, он повернул голову в другую сторону, белые резные двери позолоченными элементами, достаточно далеко, 2 белых кожаных кресла и белая тумбочка. К своему кошмару за прошедший месяц Олег потихоньку привыкал. Хорошо хоть днем хорошая доза алкоголя помогала забыть его последнее задержание. Оно стоило ему карьеры, да и черт с ней.